наладили связь с родными, регулярно получали письма и посылки. Уже создавались прочные связи. У кого дружеские, у кого почти семейные. Мы получали много книг из Москвы. Некоторые из нас стали бесконвойными. Заливу успели понизить, новые начальники оказались разумнее. Стараясь получить от заключенных большую отдачу, они понимали, что для этого надобно их кормить получше. Чтобы дойти до этой истины, не требовалось ни особого ума, ни гуманистических вывертов. Начальники были в основном из крестьян и знали, как надо обращаться со скотиной. Так продолжалось до 22 июня 1941 года. Тот шок, который испытали все без исключения, у начальников сказался в идиотски бессмысленном взрыве предупредительно-пресекательных мероприятий. В первый же день войны в зоне сняли все репродукторы, были полностью запрещены переписка и газеты, отменены посылки. Рабочий день был установлен в 10, а у некоторых энтузиастов и в 12 часов. Все выходные дни тоже отменили. И, конечно, немедленно навели жесточайшую экономию в питании зэка. К осени людей начала косить пеллагра. Мы тогда впервые услышали это страшное слово и с ужасом стали у себя обнаруживать начальные, а затем прогрессирующие следы этой болезни отчаяния, как она именуется даже в медицинских учебниках. Становится сухой, шершавой и шелушащейся кожа на локтях. На косточках пальцев рук появляются темные, быстро чернеющие пятна. На горле проступает все яственнее темный ошейник из сливающихся пятен. Потом начинается быстрое похудание и неудержимый понос. Собственно, это уже почти конец. Понос уносит слизистую кишечника, а она не восстанавливается. Человека, утратившего слизистую кишечника, уже ничто не может вернуть к жизни. В течение 2-3 месяцев зоны лагеря оказались набиты живыми скелетами. Только на фотографиях, предъявленных обвинением на Нюрнбергском процессе, я увидел такую же степень истощенности. Равнодушные, утратившие волю и желание жить, эти обтянутые сухой серой кожей скелеты сидели на нарах и спокойно ждали смерти. Возы, а затем сани по утрам отвозили почти невесомые трупы на кладбище. К весне 42 года лагерь перестал работать. С трудом находили людей, способных заготовить дрова и хоронить мертвых. И тут-то выяснилось, что военный энтузиазм лагерного начальства был совершенно неуместным. Оказалось, что без леса нельзя воевать. Лес необходим для строительства самолетов, изготовления лыж, для добывания угля, а самое главное — для пороха. Основой всех современных порохов является целлюлоза, которая, как известно, делается из древесины. Как не нужны были люди на фронте, но работники лесной промышленности были почти все на броне. И все наши начальники были на броне. Вот только требуемый от них лес они не могли дать. Некому было его рубить. И тогда только самое верховное начальство стало делать минимально разумное. Заключенных лесорубов кормили по нормам вольных рабочих. Была восстановлена переписка, повешены репродукторы, начали приходить газеты. Заключенные стали единственными людьми в стране, которым разрешалось получать продуктовые посылки. И немедленно полетели со своих мест начальники и прилетели другие. Вот тогда-то мы услышали фамилию нового начальника Усть-Вымлага, полковника Тарасюка. К этому времени в наш лагерь влили остатки эвакуированного Березлага. Березлаговцы многозначительно качали головой, рассказывая нам о своем начальнике, ставшем теперь начальником нашего лагеря. По их словам, полковник Тарасюк был пидером из пидеров. Слово «пидер» Педераст в лагере имеет совсем другое значение, нежели в словаре.